По случаю октябрьского праздника Ким Чен Ын прислал всем воспитанникам домов ребенка, детдомов, начальных и средних училищ страны ватники, спортивные костюмы, обуви и другие.